Холодный предел. Чертоги льда. 14.12. Лед изменчив и чрезвычайно обманчив. Он может быть хрупким и прозрачным, как тонкое декоративное стекло, твердым и несокрушимым, как лучшая закаленная сталь, и даже невесомым и бесплотным, как туман, состоящий из мельчайших кристалликов, почти незаметных обычному человеческому глазу. А еще при должной сноровке магического воздействия лед может превращаться в податливую субстанцию, пригодную для всего, на что хватит воображения умелого чаротворца, в том числе и как строительный материал. Князь Кирилл Константинович не мелочился, восстанавливая утраченную после Великого Откровения цитадель. Невероятно тонкая и высокая башня сгинула вместе с источником, оставив посреди чертогов льда внушительное пустое пространство. Выбираясь из салона черного Крайслера, я знал, что глава рода искусно умеет обращаться с подвластной ему стихией, но, честно говоря, никак не ожидал увидеть такой удивительный результат. Замок. Нет, не замок. Крепость. Нет, и не крепость, а самый, что ни на есть, настоящий ледяной дворец стоял в окружении построек чертогов, поражая своим совершенством. «Охренеть!» – выдохнул я, не в силах сдержаться. С водительского места внедорожника выбрался Мстислав. «Нравится?» – колдун с фигурой тяжелоатлета облокотился на приоткрытую дверцу машины и тоже уставился на переливающиеся в солнечных бликах новое обиталище клана Строгановых. «Очень!» – признал я, помолчал и добавил. «Выглядит величественно!» Натуральное ледяное царство. Мстислав лишь хмыкнул на образное сравнение. Цитадель походила на кусок гигантского алмаза в обрамлении более мелких бриллиантов, тяжелой глыбой возвышаясь посреди белого леса. Творение князя было настолько удивительным и прекрасным, что от него не хотелось отводить взгляда, стараясь рассмотреть каждую деталь. Рассмотреть и обязательно отложить в памяти, чтобы в любой момент вспоминать невероятное по своей красоте строение. В один момент дворец выглядел массивным и тяжелым, создавая впечатление несокрушимой твердыни. В другой он начинал казаться легким, почти воздушным, способным оторваться от земли, взлетая в небо. Сначала мне показалось, что чертоги льда отделены от новостройки, но присмотревшись более внимательно, я понял, что все они переплетены между собой, образуя единый ансамбль необычного гигантского сооружения. «Пошли, успеешь еще налюбоваться». Мстислав зашагал с небольшой заасфальтированной площадки, где припарковал автомобиль. Я оглянулся на чернеющую линию дороги, проходящую сквозь замерзший лес одинокой тропой. Потом перевел взгляд на темное пятно парковки. Вместе с парочкой стоящих неподалеку машин, эти проявления современной городской инфраструктуры смотрелись здесь совершенно не к месту, воспринимаясь как аномалия поблизости от действительно волшебных вещей, вроде зачарованной чащи и выстроенной при помощи магии ледяной цитадели. Надо будет предложить князю избавиться от этого уродства. Они бы еще сюда битум налили. Мысль промелькнула и сразу исчезла, уступив место более важным вещам. Срочный вызов посреди дня лично от главы клана совершенно точно не связан с окончанием возведения обновленных чертогов льда. И я пошел догонять наставника. Через огромные залы со сводчатыми прозрачными потолками, мимо статуй и стройных колонн, по изящным лестницам, сквозь извилистые переходы и роскошные галереи, прямиком туда, где располагался рабочий кабинет его светлости Кирилла Константиновича Строганова. «Все уже видели это?» Хозяин не стал тратить время на официальные приветствия. Почти сразу указал на большой экран на стене, где показывали кадры летающего острова английских воздушников. Командир детей вьюги важно кивнул. Я повторил его маневр и уместился на гостевой стул перед единственным в комнате столом. Кроме нас троих, больше никого не было. «Аналитики дали прогноз, что водные стихийники попробуют провернуть похожий трюк под водой, для создания плавучих городов. Зевая, буркнул Мстислав, без всякого интереса наблюдая за взлетевшим замком. Тени уже докладывают о какой-то возне Прохоровых в Баренцевом море. Не исключают проведение экспериментов. Быстро они! Я оценил оперативность клана, под чьей властью находился второй по размерам город в стране. Санкт-Петербург не хотят затопить? Для ускорения процесса, так сказать. Наставник ухмыльнулся. Даже князь не удержался от скупой улыбки. И сразу же строго заметил. Шутки шутками, но я не желаю, чтобы над холодным пределом летали всякие недоделанные НЛО. Если островитяне попробуют пересечь границу, Авалон должен быть сразу же сбит. В идеале уничтожен, как и все нарушители. Тебе ясно, Мстислав? В принципе, пересечь замерзший лес невозможно ни по воздуху, ни тем более по земле. Созданный первым князем клана Всеславом, он надежно охранял чертоги от любых вторжений снаружи. Но ведь есть еще и другие территории под властью клана, не укрытые мощными колдовскими заклятиями. Здоровяк спокойно кивнул. Кажется, он уже успел продумать, как именно будет решать проблему летающего острова, если тот вдруг перейдет нам дорогу. Я и сам, когда увидел созданный шедевр воздушников, первым делом начал прикидывать, как буду его штурмовать для захвата. Мало ли куда повернет судьба. Вполне возможно, именно детям вьюги придется заниматься этим вопросом. Щелкнул пульт телевизора. Настенный экран мигнул и погас. «Что же, тогда перейду к действительно важному сообщению», сказал князь негромким голосом, почему-то глядя в пустую стену справа от себя. Помолчал, словно колебался, снова взглянул на нас, побарабанил пальцами по столу и будничным тоном произнес. «Ван Хоторны и Орловы стоят за распространением магии по миру». Наступила тишина. Лично я первым делом подумал, что ослышался, вторым, что не так понял, третьим, что князь нас захотел разыграть. Вот только лицо лидера клана оставалось все таким же серьезным, без всякого намека на радость. «Хм», – первым очнулся Мстислав. «Разве такое возможно?» Я тоже не слабо удивился. Всегда считал, что появление магических источников, как и их последующее растворение в атмосфере Земли, есть не что иное, как некий природный феномен, вроде налетевшего урагана или цунами. А сейчас князь заявляет, что это рукотворное явление. Есть от чего прийти в замешательство. «По словам Морганов, да», – спокойно ответил старый маг. И вновь по кабинету растеклось озадаченное безмолвие. Двое из троих присутствующих никак не могли поверить в услышанное. «Врут», – не очень уверенно предположил я. «Зачем-то пытаются обмануть». Старший Строганов воспользовался переданным номером спутникового телефона и пообщался с лордом клана Повелителей Молний. И принес такие известия, от которых голова могла пойти кругом даже у самого хладнокровного человека. «Были предоставлены определенные доказательства», – буркнул князь. «Совместные исследования огненных и пространственников привели к неожиданным последствиям, напрямую связанным с магическим излучением. Наши друзья раскинули мозгами и устроили великое откровение». «Не слабо». «Сильный ход». Мы с Мстиславом, не скрывая, выразили восхищение действиями потенциальных противников. «Впрочем, основной цели так никто из них и не добился», – окончил князь. «Какой?» – сразу же заинтересовался главный боевой маг Ледышек. «Установление единоличной власти в пределах бывших государственных границ и основание собственных империй», – процедил Кирилл Константинович. «Одна в Северной Америке, другая в России». Я цокнул языком. «На мелочи они не размениваются». Здоровяк лишь злобно оскалился. «А остальные кланы, значит, в утиль?» На скулах боевого мага заходили желваки. Глаза опасно прищурились. «Точно! И в первую очередь мы!» – подтвердил князь. Я опомнился. «Черт! А ведь точно! Строгановы Орловым прямые конкуренты. В случае борьбы за власть первые на ликвидацию. Грёбаные ходячие зажигалки. Перебить нас хотят. Но это мы еще посмотрим, кто кого. Полностью воспринимая клан семьей, меня здорово разозлило желание огненных уничтожить мою родню. Чем бы они при этом не руководствовались. «Готовимся атаковать?» – агрессивно спросил я. «В первом эшелоне развернем 100 боевых магов с группами прикрытия. Второй волной пойдут обычные войсковые бригады». «И получим объявление войны от других кланов», – хмуро бросил Мстислав. «Договор о нейтральном статусе все еще действует». Я осекся. Блин. И впрямь, куда это развоевался? Орловы планировали нападение еще до случившейся заварушки. Сейчас положение изменилось. «Никаких нападений!» – строго пророкотал князь. «Против всех нам не выстоять. К тому же имперские амбиции Орловых остались в прошлом. По крайней мере, на данный момент». Все помолчали. «Не возразишь. Затевать очередную свару означало настраивать против себя остальные колдовские кланы России». «И что предпримем? Утремся?» – угрюмо проворчал я. Губы князя разошлись в тонкой зловещей улыбке. Я приободрился. Глава рода – не тот человек, кто будет спускать обиды. Особенно такие серьезные. «Нет. Как я уже говорил, мы тепло пообщались с лордом Конрадом. И кое о чем договорились. Сразу же, как станет известно местоположение исследовательского комплекса, вы с Полиной нанесете туда визит и добудете все полученные лабораторные данные». Старый маг помолчал и уточнил. «Конечно, только после того, как пройдет твоя помолвка с княжной Волконской». Я уныло вздохнул.